Эпилог. Прошла уже неделя с момента моего возвращения. Первые пару дней я только лежала, окружённая заботой эльфов. Сначала меня это смущало. Еда в постель, личный целитель, книги или вкусности сразу же стоило мне только попросить. Я к такому не привыкла. Но в глазах служанок не было ужаса или недовольства. Наоборот, они просто излучали любопытство и заглядывали ко мне по 100 раз на дню. Иногда, когда было настроение и силы, я затевала с ними разговор. Так и выяснила, что не все эльфы такие заносчивые, как советники. Их, кстати, отправили в дальние земли, лишили статуса и привилегий. Девушки были милые и любили посплетничать. «Представляете, леди», — тараторила Лерандеэль, черноволосая и зеленоглазая. «Эариус в саду так разрослась, вы точно должны это увидеть. Говорят, она так не цвела уже 2 поколения, когда предки владыки не могли найти свою пару. А запах!» Служанка заплетала мне сложную косу, а я сидела возле зеркала, вспоминая, как цветок даже зимой упорно рос в сторону моего окна. «Всё, готово». Она вставила последнюю шпильку в волосы, закалывая прическу. «Лорд вас уже ждёт». «Мы так за вас рады! Мы давно не видели нашего владыку таким счастливым!» Последнее было сказано шёпотом, но с тёплой улыбкой. «И вас не смущает, что я человек?» Этот вопрос меня волновал с момента моего пробуждения во дворце. «Спасибо советникам!» «Нет, леди!» — она склонила голову передо мной. «Мы знаем, что вы для нас сделали. Знаем, что именно благодаря вам в наших землях воцарился мир. Наши воины вам преданы, а если они готовы отдать жизнь за вас, то и мы тоже». Лар ждал меня на первом этаже, всё такой же красивый. Но я-то точно знала, что не холодный и неравнодушный. Он ласково улыбнулся, взял меня за руку, и мы переместились сюда, в столицу Виории, Мисторию. Мы искали моих родителей. Это была идея Лара. Я изначально не хотела никого искать, чтобы не расстраиваться, если причинила им вред или если окажутся приятными людьми из-за понимания, как много я потеряла. А если плохими, из-за такого родства. Как ни крути, мне было мало толку от их поиска. Но эльф всё-таки сумел меня переубедить. Он знал истории всех девушек, которые были до меня. Все они были одиноки. И хоть он уже сумел повлиять на действие проклятия, теперь хотел, чтобы я знала о своём прошлом и, наконец, смогла себя простить. Понять, что я обычный человек, которому выпали все эти испытания. Да, я сильный маг, но больше не носитель древней зловещей силы. Я не опасна. Вот такой он нелогичный. Когда я отказалась, Лар вроде бы принял отказ, но я по глазам видела, что он не оставит свою затею. И как так? Он будет всё знать, а я нет? Проклятое любопытство. Вот уже 2 дня мы перемещались по стране. Нашли и следы тех разбойников, что на меня напали. Оказывается, никто и не думал искать мага, уничтожившего их. Они изрядно попортили нервы всей округе, но из-за того, что у них были высокопоставленные помощники, их никак не могли поймать. А тут я. Получается, я могла бы и не скитаться, прийти всё рассказать и попросить помощи? Меня бы даже наградили. Но тогда я не смогла бы встретить своего лорда, и неизвестно, как бы повернулась моя судьба. Потом мы исследовали карты местности. Нам указали, где находился лагерь разбойников, но рядом было несколько дорог, и очнуться я могла на любой из них. Мы и там побывали. Прошло несколько лет, но то место до сих пор фанило магией. Примерно вычислив, где я пришла в себя, мы двинулись в ближайший город. Он был небольшой, так что пропажу подростка могли бы заметить. Но нет, такого у них не случалось уже очень давно. Зайдя перекусить в местную таверну, мы разговорились с хозяйкой заведения. «Не, ребят, детей у нас берегут. Тогда ж поблизости разбойники зверствовали. Детей за стены-то и не выпускали. Тем более девиц». Она лично накрывала нам на стол, достав для таких гостей всё самое лучшее. Вот только тогда к нам из столицы приезжали. Помню я женщину, угрюмая такая. С ней ещё 2 девчонки были. Она какие-то свои проблемы решала. Вечно не в настроении ходила. Потому и запомнилась мне, я нехороших людей чую. А уехали они прям ночью, Не знаю уж, чего им до утра не сиделось-то. Вот только не скажу, все уехали или кто-то вдруг остался. Может, и наговариваю на них, так пусть простят, коли так. А больше никого и не было тогда. Мы с Ларом переглянулись. Приезжая с девушками неожиданно сбежала. Пока это была единственная зацепка. Подняв записи, хозяйка смогла найти ее имя. Миранда Гродстон. И вот мы здесь. Столица встретила нас шумом. Гремели кареты, громко ругались извозчики, торговцы зазывали покупателей. Вдалеке виднелись башни дворца. «Хочешь посмотреть?» Эльф кивнул в ту сторону. «Можем заглянуть к Сантану». «Ой, не сегодня. Я до сих пор с трудом верю, что живу во дворце. А просто так идти в гости к нашему королю? Нет уж, к такому я пока не готова». «Милена». Лар взял меня за плечи и развернул к себе. «Король — твой должник. И я. Мы все обязаны тебе жизнями. Ты же видела, что против некроманта у Сантана не было шансов. Он не маг». «Кстати, вспомнила я один волновавший меня вопрос. А почему Веркут тогда пришел во дворец? Как он узнал, что король будет у тебя? Вряд ли он на чай вечерами заходит». Все логично. Помнишь ту записку, где он требует не создавать союз с эльфами? Я думаю, ему было плевать на то, сколько армий против него выйдут. Но после такого требования король просто обязан был прийти ко мне и все обсудить. Он все продумал. Да, и нам повезло, что ты была рядом. Кстати, ты же понимаешь, что у тебя есть еще одна причина, почему ты можешь спокойно входить в королевский дворец. Да вообще, куда угодно. Какая? Я растерянно пожала плечами. Не помнила за собой еще каких-то заслуг. Ты моя невеста, Милена. Меня обняли за плечи, и мы пошли в архив. Я замолкла на время, чтобы все это переварить. Я невеста? В одноэтажном каменном здании нам были не рады, но против владыки эльфов не работали ни хамство, ни грозный взгляд. Он вообще предложил привести короля лично, если дамочке поможет его разрешение. Но, как и у меня, встреча с его величеством в планы женщины не входила. «Как вы говорите, ее звали?» Она записала имя на листочке и отправилась рыться в бумагах. Мы прождали, наверное, с полчаса. И вот, наконец, из закоулков огромного архива нам вынесли тетрадь с записью. «Миранда Гродстон, заведующая в детском доме. Умерла». Вышла я в смешанных чувствах. Если это действительно та ниточка, которая приведет меня к прошлому, значит, я сирота? То есть ничего нового я не узнаю. Но мы все таки пошли искать детский дом. Пожилая приятная женщина, которая открыла нам дверь, сильно растерялась, увидев на пороге эльфа, но проводила нас к заведующей. Та оказалась относительно молодой, сидела за столом, заваленным бумагами. «Чем я могу вам помочь?» Она не показала своего удивления, лишь сложила руки перед собой. «Мы хотели бы узнать что-то о судьбе Миранды Гродстон и о девушках, с которыми она посещала 5 лет назад город Яур». Вот теперь женщину проняло. Она поменялась в лице, руки стали нервно крутить карандаш. «Откуда вы про нее знаете?» — севшим голосом спросила она Лара. «Мы ищем семью моей спутницы». Он взглядом показал на меня. «Место, где она пришла в себя, как раз неподалеку от города. И единственное, о чьей судьбе ничего не известно, это как раз Гродстон и те девушки. Они все вернулись». Женщина прикрыла лицо руками. Потом все таки собралась с духом и сказала: «Нет, Миранда вернулась одна». «С кем она ездила и зачем?» «Я не должна вам этого говорить, но...» Ее внимательный взгляд прошелся по мне. «Это были две наши воспитанницы. Произошла крайне неприятная история. Расскажите». Мое сердце забилось быстрее, грозя пробить ребра. «Неужели я все таки узнаю о своем прошлом? Я до последнего не верила, что нам это удастся». «Видите ли, оказалось, что она продавала девушек из приюта богатым мужчинам. Те платили ей хорошие деньги, а Гродстон помогала им найти для себя игрушки. Так она называла девчонок, которые через ее руки попали к этим извращенцам. Лар изменился в лице. Если до этого оно ничего не выражало, то сейчас он был в гневе. Я взяла его ладонь, а он сжал мои пальцы с такой силой, что я чуть не вскрикнула. Обычно она делала вид, что воспитанницы сбежали, но в тот раз ей пришлось самой доставить их к покупателю. Она сообщила, что там живет ее знакомая, которая хочет их удочерить. Ей якобы нужны были помощницы. Миранда выбрала двух девушек, взяла с собой все документы на опекунство и уехала. Тогда она была заведующей, и ей не перед кем было отчитываться. Вернулась она одна, сказала, что все прошло удачно, и у девушек появилась новая семья. «Что случилось с девушками?» Голос Лара не предвещал ничего хорошего. Если бы Гродстон была жива, сомневаюсь, что он бы ее отпустил. Через несколько дней одна из девушек вернулась. Раона. Женщина прикрыла глаза и откинулась на спинку стула. Ей тоже было тяжело об этом говорить. В синяках, одетая в то, что ей дали люди по дороге. Она рассказала, что заведующая отвезла их в замок и передала на руки какому-то герцогу. Имя мы узнали уже потом. Там их связали и бросили в комнате. Пожилая служанка рассказала, какая участь их ждет, и посоветовала смириться. Если не будут сопротивляться, им не сделают больно. Потом их переодели и отвели в спальню хозяина. Сразу двух. Дальше она рассказывала сквозь слезы, но мы выяснили, что вторая девочка увидела на стене старинный кинжал. В ней был совсем небольшой магический дар, да и не обучал их никто. Но тогда она смогла этот кинжал достать. В нем еще был какой-то красный камень. Этим оружием она и ранила хозяина, а потом подожгла комнату и все на пути, пока они бежали к выходу. Раона смогла сбежать, а вторую задержала охрана. Что было дальше, девчонка не видела. Знаем только, что ночью замок сгорел. Дотла. Вместе с хозяином и всей прислугой. Мы думали, что и Милена осталась там. Милена? Я слушала, раскрыв рот. Не помню такого. Я вообще ничего не помню до момента, как очнулась. Но имя резануло слух. Как ее звали? Милена Дрейк. Лар взглянул на меня, а я пребывала в шоке. Вот, значит, где я нашла кинжал. Что это, если не судьба? Может, он и стал причиной получения мной силы. И, получается, я успела натворить дел еще в прошлой жизни. Только имя я все-таки запомнила. Как она оказалась у вас? Ее родители были приезжими, мелкие дворяне. У нас была вспышка чумы, и когда они погибли, девочку пришлось забрать нам. Все наследство забрало королевство, когда стало известно о ее смерти. Вы думаете, ваша спутница? Нет, к сожалению, это не она. Но мы будем искать дальше. Спасибо. И эльф подхватил меня под руку и вывел на улицу. Я стояла, жадно вдыхая холодный воздух. Он немного приводил меня в чувство. Я опять сделал глупость. Меня крепко обняли, но я все же смогла помотать головой. Нет, Лар, все было правильно. Я немного в шоке, но это пройдет. Мне нужно было все это узнать. Пожалела ли я? Нет, наоборот. Теперь вся история сложилась у меня в голове. Я никогда так не верила в судьбу, как сейчас. Я нашла кинжал именно в то время, когда он мне был необходим. Тогда же и получила проклятие, а вместе с ним — возможность выжить. Оно мне было нужно, спасло мне жизнь, и, скорее всего, не только мне. И дальше все происходило так, как было предначертано, чтобы сейчас я стояла свободная и счастливая в объятиях любимого мужчины, а мир был свободен от угрозы некроманта. «Если поторопимся, можем успеть на бал», — шепнули мне куда-то в макушку. «Давай». «Ты же помнишь, что мне обещал?» Я вытерла выступившие слезы и улыбнулась. В украшенном цветами зале Академии собрались студенты и преподаватели. Сегодня присутствующим наливали вино и коньяк без оглядки на возраст. Был повод. Директор Красвилл задвинул свою речь в честь нашей победы минут на 10. Даже Грем Лайн, который теперь вынужден был ходить с тростью, чтобы не так заметно хромать, стал подавать ему знаки, чтобы закруглялся. Меня тоже упомянули, хоть я просила этого не делать. «Директор, что с него взять?» Мы стояли с Ларом в обнимку. Он в безупречно белом. Длинные волосы я заплела ему в две косички по бокам. Да, мне даже доверили такое сокровище. Сама же выбрала черное платье в пол, как и обещал мой эльф, кружевное. Подкладка снизу только подчеркивала фигуру, поэтому мой спутник ревностно оберегал меня от посягательств студентов. Он когда-нибудь поймет, что мне никто другой и не нужен. У нас и так одна душа на двоих. Хотя, как сказала Тамила, моя тоже потихоньку восстанавливается. Арик с Катриной целуются прямо посреди зала. Эти двое не могут нарадоваться, что все-таки вместе. Слышала, друг подумывает сделать ей предложение. Они вместе войну прошли. Уж с учебой справятся. К тому же теперь мою комнату займет подруга. Будет у них свой первый совместный дом. А я перебралась в вечный лес. И что бы там ни говорили советники, эльфы меня приняли. Пусть пока и не на правах королевы, но как ту, что спасла их лорда, и как его избранницу, если верить Эариусу. Сегодня хмурой была только Ванесса. На днях у нее свадьба с пожилым графом, и ей придется бросить учебу и вести дом. Что ж, я не сильно расстроюсь, если больше ее не увижу. «Не жалеешь, что ушла из академии?» Горячее дыхание обожгло мне ухо, а потом шаловливо спустилось ниже, вызвав толпу мурашек. «Нет, мне мало толку от учебников. Моя сила все равно отличается. Да, магия осталась со мной. Хоть проклятие и ушло, прихватив с собой некроманта, я все еще на редкость сильна. Просто больше не хочу мстить. Хочу жить свою жизнь, делать выбор и получать удовольствие. Мне же надо быть счастливой, чтобы вернуть свою душу назад. Мало ли что. Чьи-то наглые руки принялись поглаживать меня пониже спины, тогда как сам эльф с бесстрастным выражением лица смотрел на танцующие пары. «Давай сбежим. Домой». Я просунула руку под его пиджак и провела ногтями по спине. «С тобой хоть на край света».